Глава 21. С тех пор, как я вернулся домой, общаться мне особо не с кем. Леон, по-видимому, не хочет разговаривать ни со мной, ни с кем-либо еще. Мама все еще восстанавливается после взрыва, и тот факт, что мы не виделись и не разговаривали с отцом уже 3 дня, изрядно нас тревожит. Но она, по крайней мере, может заняться написанием кода. Кэт уже несколько раз приходила к ней на дополнительные уроки. Это позволяет им отвлечься. Они могут отключиться, пялясь в экран лэптопа и убивая таким образом время. У меня же нет такой роскоши. НАСА в панике, это ясно. Последние новости про отца были, что он остается во Флориде, работает дни напролет, чтобы выяснить, как спасти миссию от краха. Ему с Грейс и команде инженеров поручено выяснить, как приземлиться без антенны, если НАСА не сможет собрать средства для постройки новой. Старвотч пообещал всем нечто особенное сегодня вечером, якобы новость будет чрезвычайно интересна зрителям. Я проверяю свой телефон и наблюдаю, как в мою копилку падают несколько новых лайков и комментариев. Большинство из них касаются моего видео сразу после взрыва, которое уже набрало 1 000 000 просмотров. Нашлось не так много видеороликов, запечатлевших этот момент, и мой оказалось удобнее всего использовать в новостных программах и прямых эфирах. Если раньше я стримил 4 или даже 5 раз в неделю, то сейчас могу молчать по несколько дней. Мне нечего сказать. Все хреново. Мы все здорово облажались. Когда звонит телефон, я сначала волнуюсь, подумав, что это Леон. Но зря. Это оказалось Деб. Выдыхаю с облегчением, чувствую, как внутри меня просыпается ностальгия, и принимаю звонок. «Эй, как жизнь?» — радостно произношу я. «Наконец-то взял трубку. Я уже собиралась оставить тебе голосовое сообщение». Она делает паузу. «С моим новым адресом». У меня неприятно тянет в животе. «Новым адресом?» «Ага. Мою семью выселили, поэтому я собрала чемодан и уехала. У меня нет денег и сбережений, чтобы снять нормальное жилье. Но в Рокавее живет мой двоюродный брат, и у него нашелся пустой диван. Как только его сосед по комнате уедет через пару месяцев, я собираюсь занять освободившееся место. Мне показалось, тебе следует об этом знать». Во мне просыпается паника, ведь я считал Деб чем-то вроде своего запасного плана. Если дела пойдут плохо, она должна будет оставаться в Бруклине, когда я туда вернусь. «Ты ведь слышала о взрыве? С учетом него и той авиакатастрофы, возможно, мы вернемся раньше, чем я предполагал. Разве ты не хочешь, чтобы мы жили вместе?» В трубке повисает тяжелая тишина. «Чувак, у моих родителей больше нет дома. Ты сбежал от меня в Техас, а потом дал понять, что уже не вернешься. Не говоря уже о том, что мы не разговаривали почти 2 недели. Не нужно думать лишь о себе любимом. Подумай хотя бы раз о других». Она вновь делает паузу, а затем продолжает. «Знаешь что, неважно, я пришлю тебе адрес. До встречи». Тишина. Когда разговор обрывается, из груди вырывается стон разочарования. «У меня был план, пускай даже запасной, а теперь его больше нет». Я ощущаю в сердце укол вины. Как только мой разум сбрасывает оковы паники, до меня доходит, что я натворил. Какой же скотиной я себя показал. Мне приходит в голову мысль написать подруге виноватую смс-ку, но это выглядит слишком дешево, поэтому я решаю перезвонить. После 3 гудков меня перекидывает на голосовую почту. Я звоню снова и опять попадаю на голосовую почту. Что ж, остается лишь тихо страдать. Я сижу на кровати. В наушниках звучит музыка, отсекая меня от всего остального мира. Мы с Деб переживали и более серьезные ссоры, и я знаю, что смогу загладить вину, как только она немного остынет. Я вытаскиваю свой телефон, убедиться, что она ничего не написала мне в ответ, а затем набираю сообщение Леону, интересуясь, не хочет ли он заглянуть ко мне вместе с Кэт и посмотреть столь громко разрекламированный финал «Падающих звезд». Через несколько секунд я получаю ответ. «Привет, извини, мама дома, поэтому у нас сегодня день сбора всей семьи, но можем поболтать по мессенджеру». Сначала я испытываю разочарование, а потом внезапно меня охватывает приступ беспокойства. Грейс вернулась из Флориды, но мы до сих пор ничего не слышали от отца. Я выхожу из комнаты и иду к маме, которая пытается одновременно помешивать приготовленный на обед суп и играть в компьютерную игрушку. «Ты не общалась с отцом?» — тревожно спрашиваю я. Она поднимает усталый взгляд, и у меня возникает стойкое ощущение, что да, общалась. И что-то явно пошло не так. «Он просто был занят», — отвечает мама. Она вновь выглядит замкнутой и разочарованной, совсем как в недавнем прошлом. «Что ты имеешь в виду? Мама Леона уже дома. Зачем им задерживать у себя отца?» Она ненадолго задумывается над моим вопросом, а затем печально качает головой. «Дорогой, правда, я не знаю. Но ему некогда объяснять. Он сейчас находится под огромным давлением. Я понимаю, что либо мама что-то от меня скрывает, либо она старалась не слишком давить на отца, чтобы не доводить дело до ссоры. В любом случае, ситуация явно запутанная. Я возвращаюсь в свою комнату и звоню отцу. Черт возьми, опять эта дурацкая голосовая почта. Затем я решаю набрать Леона. «Ты часто разговаривал с мамой на этой неделе?» — спрашиваю я вместо приветствия. «Нет, не часто, хотя вроде как обычно. Мой отец еще не вернулся, а мама ведет себя очень странно. Я не знаю, может, у него стресс или на работе случилась еще какая-то неприятность». «Ты знаешь, сейчас все сильно переживают из-за случившегося, но не могут ничего сделать. НАСА необходимо понять, отложить запуск или оставить запланированную на следующую неделю дату. Если люди все еще заинтересованы в НАСА и в этом проекте». Он делает паузу. «Ты в порядке?» Я молчу дольше, чем он. «Я, да, конечно». Меня охватывает жгучий страх, что Леон расслышит слабость и беспокойство в моем надтреснутом голосе. Ведь я тот, кто всегда всем помогает. Сам я не подвержен ни волнению, ни беспокойству. Моя решимость крепка, как скала. Но даже скалам свойственно раскалываться. Они трескаются и крошатся, и я это прекрасно знаю. Но если отец вернется домой и все снова наладится, я как-нибудь с этим справлюсь. «Келвин», — окликает Леон, и с моих губ срывается вздох. Я чувствую, как у меня по лицу текут слезы, и сам не понимаю, в чем причина. «Все прекрасно, все отлично». Это я и произношу. «Все отлично». Леон не верит, либо не хочет давить. В любом случае, я испытываю облегчение. Прощаюсь, заканчиваю разговор и молю, чтобы напряжение ослабило свою стальную хватку на моей груди. Надев наушники, я пытаюсь восстановить душевное спокойствие, чтобы затем вновь вернуться к нелегкой борьбе с бедами нашего бренного мира. 20:00. Отец все еще не отзывается, хотя мама, похоже, не сильно из-за этого беспокоится. Может, думает, что он по-прежнему во Флориде? Неужели папа и правда все еще там? Мы с мамой устраиваемся на диване перед телевизором, настроенным на канал с падающими звездами. Она закуталась в вязаное одеяло, а я просто смотрю в свой телефон и читаю комментарии. Когда же снова поднимаю глаза, шоу уже начинается, и под свет софитов выходит Джош Фэрроу. Сегодня он щеголяет в атласном синем костюме и выглядит чуть более официально, чем обычно. Я вижу что-то знакомое во взгляде Джоша. В нем вновь заметен некий озорной блеск. Полная противоположность тому, как выглядел журналист, когда выбегал из дома Такеров, разрываясь от стыда и ярости. «Разрушительный взрыв, подростковая любовь, шокирующий поворот. Сегодня вечером мы приготовили для вас очередную порцию новостей из жизни астронавтов». Он начинает с главного, показывает нам несколько кадров спутника перед запуском и кратко объясняет назначение устройства. Однако Джош явно хочет побыстрее закончить с этим сюжетом и бубнит факты, не окрашивая голос эмоциями. Ведущий будто специально заставляет своих слушателей испытывать скуку. «Он думает, что это никому не интересно», — хмыкаю я. «Как-то даже оскорбительно для всех участников проекта». «Я думаю, твоему отцу всегда нравились обе стороны медали. Немного драмы, немного науки. Прекрасное сочетание». «Думаю, всего должно быть в меру». Джош подробно описывает запуск, фоном идет видеоряд. И внезапно я вижу на экране себя вместе с Леоном. Мы держимся за руки. Я улыбаюсь и перевожу взгляд на маму, чтобы увидеть реакцию. «Вы знали, что вас снимают?» — спрашивает она. «Я их видел», — киваю я. «Киара сказала, что они хотят сменить направление, ищут некую счастливую историю. Я думал, это поможет рейтингам и поднимет интерес к проекту». «А Леон знал?» Я тяжело сглатываю. Судя по взгляду мамы, мы сделали что-то не очень хорошее. Но она не знает, что испытывает Леон. Как он терзается от того, что родители никогда не обращали на него внимания. А теперь Леон в центре внимания. Не его мама, не остальные члены семьи, а он сам. «Думаю, да», — отвечаю я, и мой телефон вибрирует, когда на экране появляются кадры взрыва. Я читаю сообщение от Леона. «Упс». Видео со взрывом тут же прекращается. Джош Фэрроу выходит вперед и кратко объясняет ситуацию с произошедшей катастрофой, буквально вколачивая информацию в головы зрителей. Кадры со взрывом повторяются еще 3, 4, 5 раз. Напоследок их пускают в замедленной съемке. Затем журналисты переключаются на последствия катастрофы. Астронавты, члены их семей и репортеры бегают повсюду в суматохе, а камера Star Watch фокусируется на мне. Я держу телефон и веду трансляцию для своих подписчиков на флеше. Сразу после взрыва суперзвезда социальных сетей Кэл Льюис связался со своими подписчиками на Flash Fame. Да, возможно, вы уже заметили, что это оказалась благодатная тема для молодого мистера Льюиса, чей охват аудитории увеличился с 500 тысяч до почти 2 миллионов подписчиков, когда он начал освещать проект НАСА и брать интервью у принимающих в нем участие ученых и астронавтов. «Какое это имеет отношение к делу?» — недоуменно спрашиваю я, оглянувшись на маму. Она в замешательстве смотрит на экран. «С того самого момента, как Кэл появился в прекрасном городе Клир-Лейк, молодой человек, похоже, умело манипулировал многими героями своих интервью, не говоря уже о подписчиках. Как однажды сказал астронавт Марк Беннон, миссия «Орфей-5» на Марс — это прекрасное, но сложное путешествие. И мы в Star Watch всегда старались показать сопутствующие этому проблемы, как технические, так и межличностные». Лицо у Джоша мрачное, и мне кажется, что мое сердце сейчас остановится. Это какой-то странный аргумент, совершенно бессмысленный. Конечно, я всегда ищу способы увеличить число своих подписчиков, но делаю это, рассказывая истории, которые интересны людям. Сегодня у нас в гостях наш собственный сотрудник Киара Сэмюэл, помощник продюсера «Падающих звезд». «Киара, почему бы тебе не рассказать нам о том, чем ты занималась последние несколько недель?» Она прочищает горло и смотрит в камеру. Ее пронзительный взгляд выбивает меня из колеи. «Когда речь заходит о Келле с его стримами», — начинает Киара, «вы, скорее всего, считаете его честным, искренним человеком. Но, узнав Келла поближе, я увидела ту его сторону, которая, мягко говоря, изрядно меня обеспокоила. Например, в последний день работы в саду под руководством Мары Беннон мы, конечно, не знали, что это был ее последний день на этом поприще. Он много жаловался мне на то, какое это ужасное занятие, и даже пообещал, что в следующий раз притворится больным. Но как только включилась камера, вся его манера поведения резко изменилась. Я списала это на жаркую погоду, но неискренность Кэлла меня несколько озадачила». Я задыхаюсь, по спине у меня пробегает холодок. Блеск в глазах Киары, уверенность и напористость подачи всей этой программы — все становится на свои места. Джош, оказывается, сводит счеты, а дамочка ему помогает. «Если позволишь, Киара, я добавлю, что некоторые журналисты склонны, скажем так, играть с правдой. Это большая проблема в нашей отрасли, и мы в Star Watch всегда старались ее избегать. Впрочем, иногда мы терпим неудачу», — говорит он, глядя в камеру и посмеиваясь. «Однако мы стараемся. Тем не менее, я хочу больше узнать о том, почему Кэл так цинично поступает с космической программой. Какая у него цель? Что ж, у нас есть видео, которое ответит на этот вопрос. Ко мне уже обращались многие рекламные компании. Я имею в виду, что, вероятно, мог бы брать по 5000 за интеграцию. Эти ребята готовы сорить деньгами, а мои подписчики активны как никогда, с тех пор, как я получил доступ к подноготной проекта «Орфей». Я вспоминаю, что там, В аэропорту телефон в кармане рубашки выглядел единственным ярким пятном в наряде Киары. Чего я тогда не знал и не мог знать, это того, что меня записывают. В дело снова вступает Джош. «Я слышал, что он, возможно, недолго будет показывать нам закулисье, верно?» «Именно так, Джош». Моя мать придвигается поближе и обнимает меня за плечи. Она тянется к пульту, но я мягко отстраняю ее руку. Я должен это увидеть. Старвотч пускает одно видео за другим. «Ты можешь устроить мне стажировку в Teen Vogue?» «Да нет же, я вернусь в Бруклин, как только смогу это сделать». Кэл пока не давал комментариев, будет ли он продолжать репортажи на Flash Fame или заключит сделку с Vogue. В любом случае, похоже, что Льюис-младший выжил из этого проекта все, что мог. Невероятно популярные стримы, новых подписчиков, сделки с влиятельными лицами и, возможно, блестящую карьеру. «Это наш разговор был совсем не об этом», — выдавливаю я. Он не был настолько сухим и лаконичным. Конечно, я бы хотел однажды вернуться в Бруклин, но из этих видеороликов зрители не поймут, что удерживает меня здесь и, наоборот, тянет обратно. Мои подписчики решат, будто я пытаюсь сбежать с корабля и монетизировать свой канал с помощью рекламы. Или того хуже, что BuzzFeed хотел бы помочь мне с работой, но некая более крупная медиакомпания, вроде Vogue, покупает мой аккаунт. Ложь Джоша выглядит очень правдоподобно. Леон, Кэт. Они подумают, что я хочу как можно скорее от них избавиться, хотя именно они — та самая причина, по которой меня тянет здесь остаться. «Сложно в это поверить, Киара», — продолжает Джош. «Но я думаю, стоит упомянуть, это тот самый парень, который разнес нас вдребезги, когда мы готовили программу, посвященную памяти Марка Беннона, и она так и не вышла в эфир». Слова Киары, произнесенные ею в аэропорту, эхом отзываются в моей голове. «Чем чаще мы о тебе упоминаем, тем больше привлекаем внимание». Что ж, они привлекли к себе внимание, и их ложь идеально продумана. Такой вот я, оказывается, злодей. Старвотч существует уже несколько десятилетий. Их фанатская база многочисленна и лояльна. А я начал стримить всего пару лет назад. Внутри все переворачивается. Кажется, что меня сейчас стошнит. Киара не только нанесла мне удар в спину, но еще и использовала меня в течение нескольких недель. И ради чего? Чтобы освободить дорожку для Старвотч? Чтобы снискать расположение Джоша Фэрроу? Она казалась мне глотком свежего воздуха, уроженка Бруклина, как и я, застрявшая посреди Техаса. Но, как выясняется, Киара совсем другая. Слезы наворачиваются мне на глаза, но я не позволю им пролиться. Наконец, после всего этого ужаса, мне даруется передышка в виде рекламной паузы. Я пытаюсь сразу позвонить Леону и опять нарываюсь на голосовую почту. Встаю и начинаю нервно вышагивать туда-сюда. Это все, на что я сейчас способен. «Дорогой, все эти желтые шоу одинаковы», — пытается успокоить меня мама. «С самого начала они несправедливо цеплялись к нашей семье. Все будет хорошо. Хочешь, я позвоню кому-нибудь из астронавтов? А может, тебе стоит поговорить с Леоном? Бьюсь об заклад, каждому из астронавтов и их родных приходилось пройти через что-то подобное». Ее бессвязные увещевания никак меня не успокаивают. И жаль, конечно, что я заставляю маму нервничать, но все грозит закончиться очень и очень плохо. Последствия могут быть ужасными. Вполне вероятно, что сюжет Старвотч скоро будет всплывать первым, если попытаться погуглить мое имя. Это может навсегда разрушить мою карьеру. Но мне нельзя терять контроль. Скала вновь обретает твердость. Я в норме, я в порядке. Слышен звук проворачивающегося в замке ключа. Я вижу своего отца и на какое-то мгновение таю от радости. Есть что-то необычайно успокаивающее в том, что родители появляются рядом именно тогда, когда ваша жизнь летит под откос. Но тут я замечаю остекленевший взгляд папы. Похоже, он недавно плакал. А я-то гадал, умеет ли отец вообще это делать. Он тут же убегает прочь, вглубь дома. Взглянув на свой телефон, я вижу, что в моем приложении Flash Fame начинают накапливаться уведомления и знаю, чем они вызваны. Я не нахожу в себе сил проверить их и быстро дать достойный, аргументированный ответ. Испуганный, я снова поворачиваюсь к маме. Видно, что она разрывается между мной и папой, никак не может решить, кого утешить, а кого оставить в покое, чтобы тот сам справился с наплывом паники. Я знаю, кого мама выберет. Точно не меня, потому что со мной всегда все в порядке. Я всегда собран и твердо контролирую свои эмоции. Мне хочется закричать, попытаться хоть раз объяснить, как она мне необходима, что мне плохо, что моя скала треснула, я разваливаюсь. Но нет, я не буду этого делать. Мою грудь стягивает спазмом. Я не могу этого сделать. Волевым усилием я придаю своему лицу спокойное выражение. Делаю вдох, киваю, и мама убегает вслед за отцом в спальню. Шоу возобновляется, но я в таком оцепенении, что практически не обращаю на него внимания. «Пожалуйста, смените тему», — безмолвно умоляю я. Чисто логически я смогу все объяснить Леону, чтобы он понял. Я не собираюсь никуда сбегать. Все еще можно поправить, он поймет. Мои цитаты вырваны из контекста. Я знаю, что Леон поверит мне, а не такому придурку, как Джош Фэрроу. Просто должен поверить. Затем я вспоминаю о своих подписчиках, тех, кто поддерживал меня со времен моих самых первых стримов. Я уверен, что выглядел тогда в кадре некомфортно, и качество видео было дерьмовым. Но они ведь меня не бросили. Люди поймут, что я вовсе не собираюсь удариться в бизнес, как выразились Starwatch. Я вполне могу развивать свою карьеру с бесплатным контентом. И они будут меня в этом поддерживать. Разве не так? Я смогу все поправить. Я смогу все поправить. А теперь нас ждет главное блюдо. Я издаю горестный стон. Сам вид Джоша причиняет мне почти физическую боль. К нам в руки попало видео с Тоддом Коллинзом, сотрудником отдела по связям с общественностью НАСА. Ролик нечеткий, но совершенно очевидно, что его снимали на той самой нашей первой вечеринке, где я познакомился с Донной Шлейфер и Марком Бенноном. Той ночью я по-настоящему близко сошелся с Леоном. На самом деле картинка кажется намеренно размытой, чтобы сделать ее более интригующей и неопределенной. «Мы очень рады, что к нам присоединился Келвин», — слышится голос Тодда. «Он станет отличным дополнением к команде». Я прищуриваюсь, не совсем понимая, что это означает. Тодд хорошо отозвался о моем отце. В ту ночь такие комплименты расточало множество людей. Этот разговор с Марком Бенноном, судя по немногочисленным гостям в зале, произошел задолго до того, как мы пришли на вечеринку. «Судя по тому, что я слышал, он хороший пилот», — добродушно говорит Марк. Тот смеется. «Нет-нет, я имел в виду другого Келвина. Ну ладно, его отца тоже. Мы с Донной проводили собеседование с Келвином-старшим. У него за плечами неплохой опыт, но в целом ничего выдающегося. Но Донна сразу уцепилась за имя. Мы пристально следили за стримами его сына на Flash Fame, поскольку давно уже искали способ вызвать к нам интерес у молодежи. Именно поэтому мы умоляли начальство дать его отцу шанс, чтобы привлечь Кэлла-младшего со всеми его подписчиками на нашу сторону. Он уже вызвал повышенное внимание к нашим аккаунтам в соцсетях». Какое-то время после этого стоит тишина, чтобы зрители осознали услышанное. «Как вам такой поворот?» — спрашивает Джош в камеру, расплывшись в широкой, источающей яд улыбке. «Сколько квалифицированных кандидатов получило отказ лишь потому, что сын этого пилота хорошо разбирается в соцсетях?» Киара нарочито печально качает головой. «Кто бы мог подумать, что пока Кэл высасывал из НАСА все соки, чтобы создать собственный бренд, НАСА тоже его использовала. В любом случае, это печальные новости, и я намерена внимательно за ними следить». Мара с Киарой смутно намекали на возможность подобного поворота событий, но я не придавал этому должного значения. Когда рейтинги Starwatch падают, напряжение должно усиливаться. И теперь очевидно, какова истинная цель шоу. Starwatch хотят, чтобы ситуация выглядела так, будто все вокруг отказываются от проекта, что он изначально был ошибочным, что никому нельзя доверять. Им хочется, чтобы НАСА потерпела фиаско, а они будут радостно освещать это событие.